Часть шестая. Снятие зависти из глаза вихрем с себя. Спросите у глазящих вас людей. Вы разрешаете мне снять остатки энергии зависти из глаза себя самому? Объясните, что этим людям самим будет легче и проще жить, если на вас не будет этих энергий. Получив разрешение глазящих, сделайте следующее. Интуитивно сканируйте окружающее пространство. Спрашивайте, какой мир, какой поток возьмет остатки энергии зависти из глаза с меня? Вот миры, которые могут взять сбросы. Божественный мир, небесный мир, подземный мир, природа, мать-земля. Любые энергетические потоки в помещении, в котором вы находитесь, и энергетические потоки снаружи на улице. Черные дыры в космосе и другое. Никаких миров не нужно бояться. Со всеми лучше жить в мире и дружбе. И в тот мир, который откликнулся на ваше предложение забрать зависть из глаз, туда и смело отдавайте. Для этого ставите перед собой ваш собственный энергетический двойник в прямом и перевернутом положении. Энергетический двойник – это вы сами стоите перед собой в энергетическом теле. Вихрем руками физически снимаем с обоих двойников всю энергию зависти из глаза и отдаем в мир-приемник или поток-приемник до результата. Периодически проверяете, сколько процентов энергии зависти из глаза осталось еще на мне. Работаете до тех пор, пока не останется 0%. Почему так важно снять все энергии зависти из глаза с себя до конца, до результата? А потому что если хотя бы небольшой процент этих энергий останется на вас, вы будете болеть, и у вас не откроются в жизни пути и будут трудности с исполнением желаний. Если вы все вроде делаете правильно, стараетесь, но энергия зависти из глаза до конца с вас не уходит, дарите еще астральные подарки в качестве компенсации и читайте благословения. Также вы можете вывести остатки этих энергий на бумагу и затем бумагу сжечь. Для этого возьмите лист бумаги и карандаш. Почувствуйте, где у вас в теле концентрируются остатки энергии зависти из глаза посторонних людей. Прикоснитесь кончиком карандаша к этому месту и тащите из него ниточку энергии зависти из глаза и переводите ее на бумагу. Рисуйте на бумаге любые каракули-маракули и представляйте, как все остатки энергии зависти из глаза выходят из вас через руку, через карандаш и переносятся на бумагу по мере рисования каракуль. Когда силы скажут, что все энергии зависти из глаза полностью из вас вышли на бумагу на 100%, вы можете отжечь эту бумагу над унитазом или над металлической емкостью, представляя, что сжигаете все остатки энергии зависти из глаза.